Сергей Кузьменко. Глава компании Akita Motors, поставка подержанных японских автомобилей, перенос рулевого управления на левую сторону. Японский рулевой. Бизнес Сергея Кузьменко, главы фирмы Akita Motors, бэушные японские автомобили с правым рулем. Akita Motors и просто поставляет такие автомобили на заказ с аукционов Японии, и не просто переносит рулевое управление на левую сторону, а уже потом отдает автомобиль заказчику. Что примечательно, в автолюбительской среде ходят нехорошие слухи и о поставке с аукционов, дескать, проще и дешевле купить автомобиль на обычном авторынке, и о перестановке руля, дескать, это фатально портит конструкцию автомобиля. Сергей Кузьменко отвечает на подобные нападки однообразно. Это от невежества. А Akita Motors, между тем, продолжает завоевывать все больше клиентов и развиваться.